Люди. Ох, люди. Люди не такие непостоянные. Сделаешь им один раз добро на пробу ради эксперимента, а они быстро к этому привыкают. Ждут, злятся, а ты им уже как будто теперь должен. Нет, ни в чем нету меры. Меры народ не знает, поэтому правильнее все самому мерить. Никого не привечать, не приучать, близко рядом надолго не ставить. Лучше скромненько отношения разнообразить, буднично сперва брын очистить, наподдавать пиндалей, тырок хороших одному, другому. Физиономии хорошенько со смыслом обрисовать, лица выразительно приукрасить, потом с радостью извиниться. Но не перед всеми. Коалицию создать. И зажить потом мирно со всем народом. Ходить и распускать сплетни, плести заговоры. Использовать широко народную черную дипломатию. Стравливать между собой воинствующих соседей, интриговать. Одним словом, жить, как всегда и жили. Обычной, насыщенной, нормальной человеческой жизнью.